серьезно предупреждает автор и об опасности чистого использования безобидных, казалось бы, успокоительных, снотворных, более утоляющих средств. Мало того, что к ним привыкают, и их действие постоянно ослабляется, что ведет к увеличению доз, они демобилизуют собственные защитные силы организма, и он в трудную минуту оказывается безоружным. Весьма убедительно рассказывает автор о вреде слишком рьяного потребления даже таких продуктов, как морковный сок. Приведен драматический пример со смертельным исходом, не говоря уже о явных и злостных врагах здоровья – табаке, алкоголе, наркотиках. Вся книга пронизана заботой о том, чтобы как можно выше поднять культуру потребления как некоторых продуктов питания, так и в особенности лекарств. Она, несомненно, принесет пользу широкому кругу читателей. Академик Академии медицинских наук СССР и Академии наук Литовской ССР Янушкевичус. От автора. Как известно, употребление пищи является основным условием нашего с вами существования. Однако в той же пище содержатся и вредные для нас, и даже ядовитые вещества. Возьмем простейшую поваренную соль, без которой большинству людей многие блюда кажутся невкусными. Ею лечат. И она является несомненным болезнетворным веществом при развитии гипертонической болезни. Чем больше приходится поваренной соли на душу населения, тем больше больных гипертонией. Поэтому врачи и предписывают ограничивать потребление соли как при этой болезни, так и при ряде других заболеваний, сопряженных с повышением артериального давления. Или кальций и фосфор – два краеугольных камня нашего организма. Соединение кальция и фосфора образует скелет. Они же являются основными элементами, обеспечивающими нервную и мышечную деятельность. Поэтому человек должен ежедневно получать не менее 1 грамма кальция и примерно столько же фосфора. Кальций и фосфоросодержащие препараты продаются в аптеках. А вот чистый фосфор – сильнейший яд, им травят крыс. Обмен кальция и фосфора в организме регулирует витамин D или кальциферол. Он поступает с пищей, а также образуется из холестерина в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Какое прекрасное взаимодействие Солнца, Земли и человека! Кальциферол содействует всасыванию фосфора и кальция из кишечника, своевременному отложению этих веществ в растущих костях и поэтому является специфическим средством против рахита. Он также применяется при остеомаляции и остеопорозе, размягчении и разрежении костной ткани, что наступает вследствие обездвижения, например, при лечении костных переломов, а также в преклонном возрасте. Кальциферол применяют и при лечении волчанки, тетании, судорожные припадки вследствие эндокринного заболевания, недостаточности паращитовидной железы, псориазе и ряде других болезней. Вместе с тем, большие дозы кальциферола приводят к потере аппетита, тошноте, появлению головных болей, общей слабости, отложению извести в мягких тканях, почках, легких.